— Звучит прекрасно, — сказал дед. — Хотелось бы и мне так жить. Мистер Гофман улыбнулся и встал, чтобы пожать руку деду. — Надеюсь, вы разыщете вашего исчезнувшего священнослужителя. — А, с этим все в порядке. — Простите меня, я не очень ясно выразился. Мы нашли его. Попал под машину, сотрясение мозга. Вот так все просто. Дед пошел к выходу, но у двери обернулся. Между прочим, леди Седжвик тоже один из директоров вашей компании. Леди Седжвик? Гофман помолчал секунду-другую. Нет. А почему, собственно, ей быть директором? Да так, слухи. Значит, просто акционер. Это, ну да. До свидания, мистер Гофман. Большое вам спасибо. В Скотленд-Ярде дед отправился прямо к сэру Рональду. Итак, два брата Гофман являются истинными владельцами отеля Бертрам. Что-что? Эти негодяи? Изумился сэр Рональд. Им удавалось держать это в тайне. Именно. И Роберту Гофману весьма не понравилось, что мы об этом узнали. Он был поражен. Что он говорил? Все было очень официально и очень вежливо. Он пытался, не слишком нажимая, выяснить, каким образом нам удалось это узнать. А вы, полагаю, не удовлетворили его любопытство? Под каким предлогом вы явились к нему? Без всякого, — сказал дед. Ему это не показалось странным. Думаю, что показалось. Но я решил, сэр, сыграть именно таким образом. Раз Гофманы стоят за отелем Бертрам, это многое объясняет. Сами они никогда не участвуют в жульнических аферах. О, нет. Они не организовывают преступлений, они их финансируют. Вильям занимается банковскими операциями в Швейцарии. Сразу после войны он был замешан в мошеннических сделках с иностранной валютой, однако доказать это нам не удалось. В руках этих двух братцев огромные суммы денег, и они используют эти деньги для финансирования целого ряда предприятий, одни легальные, другие нет. Оба чрезвычайно осторожны и знают все ходы и выходы. Роберт занимается скупкой и продажей бриллиантов. И это дело вполне легальное. Но если все сопоставить, получается картина, наводящая на размышления. Бриллианты, банковские операции, а также недвижимое имущество, клубы, культурные учреждения, здания, сдаваемые под конторы, рестораны, отели. И все это, очевидно, числится за другими лицами. Вы считаете, что Гофман организовывает эти ограбления? Нет, я думаю, что братья занимаются лишь финансовой стороной. Нет-нет, организатора надо искать в другом месте. Где-то работает незаурядный ум. Глава 20. В этот вечер на Лондон внезапно спустился туман. Старший инспектор Дэви поднял воротник пальто и свернул на Понд-стрит. Он шел медленно, как человек, поглощенный своими мыслями, и казалось, что идет он без определенной цели. Но каждый, кто хорошо знал его, сразу бы понял, что он настороже. Он крался, как крадется кошка, выжидая момента прыгнуть на добычу. Понд-стрит была тиха этим вечером. Автомобилей было мало. Поначалу туман был плотный, затем почти рассеялся, но потом снова сгустился. Движение на Парк-Лейн было не более шумным, чем на деревенской проселочной дороге. Большинство автобусов стояло. Время от времени появлялись лишь автомобили частных владельцев, решительно двигавшиеся наперекор туману. Старший инспектор Дэви свернул в тупик, дошел до его конца и вернулся. Он снова повернул, казалось, бесцельно, сначала направо, потом налево, но цель у него была. Своей кошачьей, крадущейся походкой он кружил вокруг одного определенного здания, вокруг отеля «Бертрам». Дэви внимательно оглядел все то, что находилось к востоку от отеля, к западу от него, к северу и к югу. Он осмотрел автомобили, стоявшие в тупике. Одна машина особенно заинтересовала инспектора, и он остановился. Поджал губы и прошептал: «А, ты снова здесь, красавица!» Затем он взглянул на номер и кивнул. «Сегодня, значит, ты Фан-2266». Наклонился, ощупал номерной знак и снова кивнул, одобрительно прошептав: «Недурно работают». Затем он продолжил свой путь и вновь вышел на Понт-стрит, неподалеку от входа в отель «Бертрам». Еще раз остановился, восхищаясь стройным силуэтом еще одного гоночного автомобиля. — А ты тоже красавец, — сказал старший инспектор Дэви. — Твой номер не изменился с тех пор, как я тебя видел в последний раз. — Я даже думаю, что твой номер всегда один и тот же. А это должно означать... Он задумался. Или нет? Он взглянул туда, где должно было быть небо. А туман все гуще, — прошептал он. У дверей отеля швейцар старался согреться, размахивая руками взад и вперед. Старший инспектор Дэви поздоровался с ним. — Добрый вечер, сэр, гнусная погода, — отозвался швейцар. — Именно. Вряд ли кому захочется выйти наружу, если в этом нет особой необходимости. — Вам такси, сэр? — Да нет, — вздохнул дед и кивнул на дверь отеля. — Мне туда надо зайти. Есть дело. — Вот как? Это по поводу исчезнувшего священнослужителя? — Нет, его нашли. — Нашли? Где? — У него было сотрясение мозга после несчастного случая. — Это на него похоже. Переходил улицу, вероятно, не глядя. — Кажется, дело было именно так, — сказал дед. Он кивнул и вошел в отель. В холле этим вечером народу было немного. Дед увидел мисс Марпл, сидевшую у камина, а мисс Марпл увидела его. Однако она никак этого не показала. Он направился к барьеру администратора. Мисс Горинч, так ему почудилось, несколько встревожила его появление. «Вы помните меня, мисс Горинч? Я тут был на днях». «Да, конечно, я вас помню, инспектор. Вы желаете видеть мистера Хамфриса?» «Нет, благодарю вас. В этом нет необходимости». «Я бы хотел еще раз взглянуть на книгу регистрации». «Да, разумеется». Мисс Горинч подтолкнула к нему по барьеру книгу. Дед стал медленно перелистывать страницы. Мисс Горинч могло казаться, что он ищет какую-то определенную фамилию. Но это было не так. С юных лет дед обладал даром, который он развивал и довел до совершенства. Он запоминал адреса и фамилии с фотографической точностью и удерживал их в памяти 24, а то и все 48 часов. Он покачал головой, захлопнул книгу и протянул ее мисс Горинч. «Каноник Пеннифазер не заходил?» — спросил он небрежно. «Каноник Пеннифазер? Разве вы не знаете, что он нашелся?» «Понятия не имею. Никто мне ничего не сказал. Где?»